Что такое чувство вины? Никогда не имей чувства вины в чем бы то ни было. Это понятие было навязано человеку исторически. Даже если серьезно заблудился и сделал глупые вещи, знай, что нет в инструкции предписания, что должен чувствовать себя виновным в содеянном. Разговор идет, конечно, не об уголовных преступлениях против государственных законов и тому подобном, а только в отношении твоих прошлых мыслей, желаний и деяний, несоразмерных с законами мироздания. Знай, что это только твоя любовь к себе, что нашептывает тебе, что обязан предложить извинения, ибо таким образом она тебя прельщает, чтобы затем ощутил себя удовлетворенным. Можешь, конечно, конструктивно сожалеть о содеянном, ведь потерял шанс, чтобы исправить что-то в своей жизни. Но позволь этому глубоко войти в себя только на короткий миг, чтобы сделать заметку, что уже не пожелаешь повторить. Чувство вины — это потеря драгоценного времени. Извинение — это, как правило, выражение в себе самом выборочной чувственности. Если вчера сделал что-то плохое, то это сделал твой вчерашний человек, а потому сегодня уже не требуется извинений, так как сегодня ты действительно другой человек, внутренне другой человек, чем вчера. Понятие чувства вины, встроенное в системы определенных религиозных воззрений, не должны тебя беспокоить, ведь они не преследуют индивидуального метода духовной работы, данного всему развивающемуся человечеству в единой инструкции.